87. Пока Веспасиан и руководители его партии вели в провинциях эти приготовления, Вителий лениво двигался к Риму, останавливаясь в каждом муниципии, на каждой вилле, где только можно было приятно провести время. День ото дня он становился все более беспомощным и вызывал к себе все большее презрение. За ним следом шло 60 тысяч разнузданных и наглых солдат, еще больше войсковой прислуги и обозных рабов, выделявшихся своей развращенностью даже среди невольников. И свита, состоявшая из такого количества официальных лиц и знакомых императора, что с ними нельзя было бы справиться и при самой строгой дисциплине. Толпа эта еще увеличивалась за счет сенаторов и всадников, которые выехали из столицы навстречу принципсу. Одни движимые страхом, другие подобострастием, остальные, число которых понемногу росло, боязнью отстать от других. Со всех сторон сбегались шуты, лицедеи, возницы. Некогда, смотри примечание 198, они тешили Вителия своим искусством. Он не забыл этих участников своих постыдных похождений и встречал их с радостью, повергавшей многих в недоумение. Примечание 198. Когда Вителий входил в ближайшее окружение Нерона, сравни главу 71. Конец примечания. Вся эта масса войск опустошала не только колонии и муниципии, но даже усадьбы земледельцев. Нивы, уже колосившиеся новым урожаем, они вытаптывали, как будто шли по земле врага.